Мопассан часто говорит о своем романе. Работа все еще остается для него первой необходимостью. Как это прекрасно — работать, когда ты хорошо себя чувствуешь. Прежде всего он хочет завершить романы, а затем перейти к общему анализу моего творчества, где я коснусь и крупнейших писателей, наиболее близких мне. В качестве приложения к этому труду я намерен высказаться по поводу эволюции, которая, по моему мнению, неизбежна для различных классов Франции в XX веке. Я окончательно решил не возвращаться более к рассказам и повестям. Это избито и жито нелепо. К тому же я уже слишком много их написал. Я буду работать только над моими романами. Он порывает с рассказами, как 5 лет тому назад порвал с журнальными статьями. «Мои романы», — он говорит о них во множественном числе. Действительно, 2 сюжета овладели измученным писателем: «Чужеземная душа» и «Анжелюс». Мысль о первом романе возникла в прошлом году в Экс-ле-Бен. Ги посещал тогда русскую княгиню, которая жила в вилле цветов. Согласно другой версии, прототипом героини послужила румынская королева Елизавета. Эта дама оказывала покровительство, возможно, нечто большее, архитектору Андре Леконту Дюнуи, мужу Армины. Супруга короля, Короля, сочиняла и писала на 4 языках под псевдонимом Кармен Сильва. О княгине Ги собрал любопытные сведения. Она живет с 2 любовниками, которые никогда не покидают ее и спят по обе стороны ее великолепного ложа на приставных кроватях. У нее есть также и супруг, князь, который почти никогда не посещает ее во Франции. Ги собирается изобразить ее в космополитическом окружении Экса, городе Ван и казино. Первая глава «Чужеземной души» была напечатана в «Ревю де Пари» 15 ноября 1894 года. Поль Бурже резюмировал: «Мопассан в своем романе хотел описать неизбежный конфликт рас, два существа, брошенные навстречу друг другу силой неистовой страсти, сжимают друг друга в объятиях, жаждут, любят. И все же неумолимая наследственность разъединяет мужчину и женщину, пришедших с разных концов исторического и физиологического мира». Этот роман, повторяющий тему Монториоле, тем не менее написан в духе нашего сердца и сильна, как смерть. В «Чужеземной душе» можно выделить славянскую тему. Ги в ту пору встречался в доме Марикон со многими русскими. Андре Виаль отметил в поздних произведениях Мопассана несомненное влияние Достоевского. После романа «Сильна, как смерть» пессимизм и нигилизм Мопассана становятся все более восточными. Мопассан, благодаря своей дружбе с Тургеневым, своим встречам с русскими, своим знакомством с их литературой и своему пессимизму, мог рассчитывать на успех, примкнув к модному направлению, представители которого пытались понять таинственную славянскую душу. «Идиот» вышел в 1887 году с предисловием Мелькиора де Вагюэ, автора русского романа, а «Преступление и наказание» появилось еще в 1884 году. Вогюэ ввел во Франции моду на русский роман. Он посещал те же салоны, что и Ги. На одной фотографии, сделанной, по-видимому, в 1888 году, милый друг изображен в профиль рядом Мелькиор де Вогюэ и Женевьева Стро. Ги всегда больше узнавал из разговоров, чем из книг. Наряду с окрашенной нигилистическими настроениями «Чужеземной душой» у Мопассана созрел замысел романтической истории, которую он вскоре назовет «Анжелюс». Эти 2 замысла разрывают несчастного, который не сохранил четверти своей былой работоспособности. В феврале 1891 года Ги делится с Лорой своими невзгодами. «Как только я дам полный отдых глазам на 2-3 дня, зрение тотчас же становится ясным. Но я переутомился от исправления пьесы, известной нам Мюзотте, Арман Лану, и от мысли об Анжелюсе, который не двигается с места.